То есть ты не хочешь вступать в наш клан, считаешь себя слишком великим, чтобы снизойти до нас? Наруто понял, что нужно что-то решать. Он не привык отступать от своих принципов, а алкоголики ему не нравились, и он принципиально не переносил алкоголь, но тут вопрос стоял ребром. К тому же лягушки были очень круты. Сложно представить что-то круче, чем жаба размером с гору и с огромным мечом за спиной. Разве что такая же жаба, но оранжевого цвета, как Гамакичи. И если Кичи вырастет до размеров отца, то круче Наруто Узумаки, стоящего у него на голове, не будет ничего. И позволить себе испортить отношения из-за дурацкой принципиальности – это то, чего можно ожидать от придурка Саске, а не от будущего Хокаге. Решено. К тому же, дьявольски хитроумная идея пришла ему в голову. Я неправильно выразился. Мне нужно подготовить церемонию, а саке мне не продадут. Но я найду способ. Я, Наруто Узумаки, никогда не отступаю перед трудностями. Вот это то, чего следует ожидать от будущего члена нашего клана. Ну, когда будешь готов, зови. И с громким пуф-эф-эф Гамабунта исчез в клубах густого дыма. К глубокому сожалению, Наруто забыл, что он находился на голове жабы размером с многоэтажный дом, и во время исчезновения остался висеть в воздухе. Впрочем, с недавних пор падения его пугать перестали. Быстро заменившись на бревно, Наруто раздраженно глянул на стоящего с отвисшей челюстью извращенного ученого, который за все это время не промолвил и слова. Ну что там насчет обещанной техники? Вызывать босса Бунту против пусть даже очень крутого, но все-таки Генина, как-то перебор. Анка Митараши пребывала в депрессии. Столкновение в лесу с бывшим учителем, кажущаяся победа, оказавшаяся позорным поражением, ее намерение пожертвовать собой, дабы забрать подонка с собой в могилу, оказавшаяся бессмысленным, та легкость, с которой предатель победил ее, использовав проклятую печать, и та беззаботность, с которой он пощадил ее, все это заставляло бросать злобные взгляды на окружающий мир. Палочки от поедаемого данга послушно вонзались в дальний деревянный столб, постепенно вырисовывая реалистично выглядящий человеческий череп. Анка нужно было как-то развеяться, нужна была отдушина, или следующий человек, бросивший на нее недобрый взгляд, рисковал быть покусанным змеями и остаться висеть вверх ногами голым где-нибудь на окраине леса смерти. То ли из-за мрачного выражения лица, то ли из-за непроизвольно источаемой жажды убийства, но кроме нее посетителей в павильоне данга не осталось, а значит, и сорвать раздражение было ни на ком, кроме владельца заведения. А на такую глупость обожающая данганка не могла пойти ни при каких обстоятельствах. Из раздумий ее выдернул громкий нахальный голос. «Старик, ты не видел здесь Анка Митараши?» Быстро выглянув из-за столба, она увидела знакомого одетого в оранжевое блондина, глядящего в направлении, указанном владельцем заведения. Их взгляды неизбежно встретились. «Ты та бешеная тетка с экзаменов». Так как Наруто никогда не утруждал себя запоминанием имен, названные и предусмотрительно записанные на бумажку, имя искомого учителя не вызвало у него никаких ассоциаций. «О, мой сладкий маленький Генин, ты нашел меня, чтобы еще разок дать попробовать твоей крови? Или ты соскучился по моим объятиям, маленький извращенец, и не можешь устоять перед желанием снова прижаться к моей груди? Это ты, извращенка, это ты прижималась ко мне своими сись?» Голос его прервался, так как ему пришлось срочно уклоняться от метко летящих палочек данга. «Если бы не тренировки с пандой Тян, с удовлетворением подумал Наруто, меня бы давно развеяли». Прыгая по столбам, по потолку, заменяясь на бревна, стулья и одетые в оранжевые соломенные манекены, Наруто лихорадочно размышлял. Оскорбление бешеной тетки никак не приведет его к цели. «Стоп!» Прыгая по потолку, завопил Наруто. «Переговоры!» Анка с любопытством подняла бровь, но стрельбу все же прекратила. «И что же нужно моей любимой жертве от прекрасной и сексуальной Анка Митараши? Мне нужна ты!» Пытавшийся перевести дух Наруто, не слишком уделял внимания своим словам. «А не слишком ли ты молод для меня, герой-любовник? Уверен, что сможешь выдержать ночь с сестренкой Энка, извращенка». «Я не, простите, я не это имел в виду. Мне нужна ваша помощь. Инатян будет сражаться с Джинчурикейчиби. Хинатотян очень сильная, но не уверена в себе. Сакуратян тренируется со скрытым извращенцем, а он не учит ничему, кроме основ. Красотка Синси направила меня к вам и сказала, что вы можете помочь им. А почему я должна кого-то тренировать? Что ты можешь предложить, чтобы я взялась за обучение сопливых кунайчи прямиком из академии? Не знаю, но они дорогие мне люди, а я, Наруто Узумаки, сделаю все, чтобы защитить своих дорогих людей. Что вам надо? Деньги. У меня немного есть, будет больше. Я могу заказать и оплатить тренировочную миссию. Не интересует. Дальше. Я могу делать теневой рамен и сделать его сколько угодно. С этими словами, Наруто переместился в сторону на пару шагов, оставив за собой миску ароматного рамена. Интересно, а ты умеешь делать данго? Наруто нахмурился, снова переместился, оставив блюдо, полное данго. Анка попробовала угощение. Данго со вкусом рамена, это отстой. Дальше. Я могу научиться делать настоящие данго. Это у тебя выйдет когда-нибудь потом, а тренировка тебе нужна сейчас. Так что либо приходи, когда научишься делать данго, либо предложи что-нибудь получше. Что ты еще умеешь? Я умею делать теневых клонов. Это умеют все джонины. И что? Я умею делать чужих теневых клонов. С полным запасом чакры оригинала. Анка подобралась. О таком дзюцу она никогда не слышала, да и звучало слишком фантастически. Если было можно, пусть и с трудом, поверить, что Генин может применить джонинскую технику, то подобное дзюцу тянуло бы на уровень Каге. Продемонстрируй. Я сам клон, у меня не хватит чакры на этот дзюцу. Когда я создаю клона красотки Сенсея, я развеиваюсь. А на толстобровик Сенсея вообще ничего не получается, его клонов может сделать только босс. Когда придет оригинал, мы продолжим этот разговор. Что еще можешь предложить? Я могу показать дзюцу на Торитян. Я не раз это. Наруто осекся. Это была не та информация, разглашение которой обеспечит ему отсутствие тяжелых телесных повреждений. Так это ты наводнил Конаху клонами погибели генинов. Анка звонко рассмеялась. От ее былого плохого настроения не осталось и следа. Может, это ты научил кошку развеивать клонов? Я буду все отрицать. Ну-ну, спокойней. Наблюдать за лицами маленьких засранцев было весело. Ладно, твоя замечательная сестренка Анкатян поможет тебе в твоих затруднениях. Приводи свой гарем, а уж о том, сколько и чего ты мне должен, придумаем после экзаменов. Это не гарем, они мои ассистентки. Наруто быстро спохватился. Ну, кроме Сакуры-тян, она еще не дала своего неизбежного согласия. Анка иронично глянула на Наруто. Как скажешь, жеребец. Мое условие, твои тренировки вместе с ними. Будешь создавать моих клонов, будешь слушать мои указания. И присутствовать только лично, никаких клонов. Наруто угрюмо кивнул. Условия были жесткими, но ради благополучия девушек Наруто готов и не на такое. И не забудь про данго со вкусом данго. Ее слова прозвучали уже вслед облаку развеивающегося дыма. Найти тайник Гата оказалось не очень сложно. Поиски потребовали множество беготни по острову, осмотра кучи подозрительных мест и тайников, преимущественно опустошенных. Было обыскано древесное убежище, судя по оставшимся вещам, принадлежащие Хаку и Забузе. Поиски обогатили команду еще одной кучкой оружия и небольшим количеством денег. Наруто в который раз поклялся себе, что изучит фуин-дзюцу. Это не только его долг перед погибшими родителями и кланом, но и к тому же невероятно круто. Смотреть, как мимоходом нарисованный свиток втягивает в себя гору тяжелых железок, при этом Тентин жаловалась, что знает только начальные печати, не надоедало никогда. В конце концов искомый тайник был найден под самым носом. В обособленном здании, где располагался главный офис корпорации Гата, Бикуган Хинаты обнаружил тайный вход в подвал. Скрытые рычаги, открывающие проход, были ей найдены сразу, и компания, осторожно осматриваясь на предмет ловушек, спустилась вниз. Тайник оказался небольшим помещением, в котором располагались несколько ящиков, пара стоек со свитками, при виде которых у Тентин загорелись глаза, и огромный металлический сейф. И как поступиться к этому сейфу? У Наруто не было никаких идей. Попытка использовать технику замены на дверцу оказалась провальной, все же это дзюцу было не телепортацией, а молниеносно быстрым перемещением. От использования взрыв печати Наруто дружно отговорили девушки, силы может быть недостаточно для вскрытия двери, а вот вероятность обрушить на голову дом была высока, да и повреждение, в случае успеха, содержимого взрывом не было нужно никому. В своей способности создать достаточно могущественный для такой махины запечатывающий свиток Тентин сомневалась, к тому же сейф был явно вмонтирован в стены. Ситуацию снова спасла Хината. Активировав Бейкуган, она быстро набрала правильный код на диске, а затем, используя взятые у запасливой Тентин отмычки и толстую проволоку, открыла и сейфовый замок. После того, как были повернуты рычаги и дверка начала тяжело открываться, Наруто повернулся к Хинате и сказал: «Хината-тян, Хината-тян, Можно тебя кое о чем попросить? Конечно, Наруто-кун. Постарайся сосредоточиться, взять себя в руки и ни за что не терять сознание. Ха, хорошо. Хината-тян, ты самая лучшая. Ты просто офигенно. Заранее предупрежденная, Хината смогла с честью продержаться в объятиях любимого. И только ярко-красный румянец выдавал, с каким трудом ей это удалось. Наруто же задавался вопросом, сколько же в мире Хьюг промышляют незаконной деятельностью, ведь против всевидящего ока не смогла бы устоять ни одна дверь и ни одна сигнализация. В сейфе оказалась куча бумаг, огромная гора денег, столько Наруто никогда в жизни не видел, и большая коробка с драгоценностями. Бумаги делились на две неравные части. Меньшая состояла из учредительных документов, грозбухов и записей о законных и незаконных операциях компании. Большая была сборищем разнообразного компромата, собранного Гата, очевидно, для шантажа. Хоть возмущенный Наруто и порывался уничтожить столь мерзкое свидетельство криминальной деятельности магната, но категорические возражения Карин и Тентин его остановили. Обучаемая на пост наследницы клана Хината высказала требование показать эти материалы Хокаге. Многое из собранного касалось великих элементных стран и могло принести немало пользы для Конохи. Самой главной находкой, хоть по мнению Наруто это было ненужной ерундой, Карин посчитала две большие печати и несколько маленьких штампов. Вкупе с документами компании, это было необходимым для успешного судебного вердикта свидетельством окончательного падения Гата. После того, как деньги, свитки и ценности были упакованы в свитки, команда Наруто отправилась в муниципалитет. Второе заседание суда прошло не менее скоро, чем первое. Судьи до сих пор не ушли из мэрии, свидетельства были рассмотрены, признаны исчерпывающими, и по законам страны Волн корпорация Гата стала принадлежать клану Узумаки. Если бы у Наруто были силы и умения, чтобы претворить это решение в реальность, то его клан стал бы одним из самых обеспеченных в стране огня. Но, к сожалению, это достижение было сугубо теоретическим. Пусть отобрать свои законные активы у текущих владельцев для Наруто теперь бы не составило труда, в конце концов, оплатить несколько ранговых миссий в родной деревне средства были, но стоял вопрос кадров. У него не было никого, кто мог бы заняться компанией, достаточно компетентного в финансах, чтобы не пустить все под откос, но при этом достаточно сильного, чтобы не быть убитым недовольными нынешними владельцами. Сам Наруто таким не стал бы заниматься, пусть у него и было множество клонов, но бумаги, а уж тем более финансы были скучными, а Карин бы он отпустил только через свой труп. Оставшись до тех пор, пока не будут найдены владельцы награбленных Гата драгоценностей, неоценимую помощь оказала способность Карин чувствовать ложь. Команда Наруто вечером отправилась назад в Коноху. Наруто рассказал Инатян и Хинатитян о новом учителе. Девушки, не забывшие сексуальную крутую красотку с экзаменов, высказали твердое согласие на тренировки. Попытка же разговора с Сакурой Тян была полностью провальной. Сакура категорически не согласилась, а когда Наруто попытался настаивать, аргументировав тем, что иначе у нее нет шансов на экзамене, то ему пришлось позорно ретироваться от разъяренной кунайчи. «Ты представляешь, Черногуб, она сказала, что я пытаюсь строить себя крутого, но пусть даже не пытаюсь быть крутым как Саски-кун. А еще она снова отказалась быть моей ассистенткой. Почему она не ходит со мной на свидание, только на придурка и смотрит, и как бы я ни старался, все зря». Наруто возмущенно шлепнул ладонью по воде. «Может, ей не нравится блонди. Я же говорил, не называй меня так. Но ведь она ради этой дурацкой погони за человеком, который даже дважды не глянул на нее, отказалась от дружбы со своей лучшей подругой. Перестань придумывать мне имена. И постоянно слышно, Саски-кун то, Саски-кун сё. Она же знает, как я к ней отношусь. Ты все равно никогда не угадаешь. Спасибо, Алоглаз, с тобой всегда можно так хорошо поговорить. Как я раньше без тебя обходился, не называй меня дурацкими прозвищами, зови лучше как все, Кьюби. О, слушай, забыл спросить, может, я не могу угадать твое имя, потому что пробую мужские имена? Наруто подозрительно смерил взглядом оранжево-черную гору, так напоминающую ему цветом Гамакичи. Может, ты на самом деле какая-нибудь принявшая устрашающую форму красотка? Ну, я не знаю, всякие там лисьи богини, типа моего Сексидзюцу, но с лисьими ушами и хвостами, убирайся вон, сопляк. Ладно, когтезвяк, не сильно скучай, я завтра к тебе обязательно заскочу. Глава 19. Хирузин Сарутоби не был впечатлительным человеком. Вторая и третья мировые войны, Долгое правление на посту Хокаге позволили ему повидать на своем веку очень многое. Его нельзя было удивить каким-то нарушающим все законы логики и здравого смысла дзюцу, мотивы людей для него были открытой книгой. Но появившийся ранним утром в сопровождении двух анбу Наруто вызвал у него чувство, очень близкое к удивлению. В руках у Наруто был огромный меч. Огромный не просто по меркам низкорослого генина, он бы не выглядел просто большим даже в руках кого-то массивного типа Джирай. По настороженным позам эскорта было понятно, что им неуютна близость человека с обнаженным оружием рядом с Хокаге, но приказ, отданный по рации еще с момента появления Наруто в деревне, не предполагал вольных толкований. Так это Куби Кирибача, один из семи легендарных мечей тумана, впечатляет. Хирузин подошел к Наруто и требовательно протянул руку. Узумаки без колебаний вложил рукоять в руку Хокаге. Анбу ощутимо расслабились. Жестом отпустив их, Хирузин подошел к столу и положил меч прямо поверх очень важно выглядящих бумаг. «Я читал рапорт Какаши, в нем говорилось, что вы оставили меч в изголовье могилы. Что заставило тебя забрать его? Зачем ты требовал немедленного разговора? Рассказывай. Вчера утром я проведал могилу Забузы и Хаку. Меня поразило, как неправильно выглядел ржавеющий меч. Карин Тян сказала, что такой меч должен сражаться. Когда я спросил, что делать, ведь с Забузой билась вся команда 7, то Хината Тян сказала, чтобы я посоветовался с тобой. И я сразу же отправился в Коноху. Ты бы знал, как неудобно с такой оглоблей двигаться по лесу. Дорога заняла почти в два раза больше времени. Наруто-кун, тебе дали мудрый совет, и ты последовал ему как умный человек. Этот меч, великое и ценное оружие, оставить его было бы приглашением любому подонку осквернить могилу. Что ты собираешься с ним делать? А разве у меня его не заберут? Ну не знаю, для какого-нибудь бжонина типа Хайте-сенсея. Наруто, этот меч, твой трофей. Распоряжаться трофеями своих шиноби я не могу. Вражеская экипировка, если она не указана в параметрах миссии, принадлежит самому шиноби. Если же он сам захочет отдать свои трофеи в пользу деревни, другое дело. Но в случае с великим мечом тумана я бы очень не рекомендовал это делать. Но почему? Я отдал бы меч, ты бы нашел крутого шиноби, который им бы умел хорошо пользоваться. Всем было бы хорошо, не все так просто. Как будущий Хокаге, ты должен больше уделять внимание международным отношениям. Эти мечи – собственность тумана. Забуза, дезертировав из тумана с мечом, по сути украл его. Если меч попадет в распоряжение Конохи, мы вынуждены будем его вернуть, причем вернуть с извинениями. Мразям, которые убивают людей только из-за того, что у них есть наследие крови. Ни за что. Они убили маму Хаку. Они хотели убить его самого. Хаку погиб бы, если б не Забуза. Но что же делать? Я принес меч в Коноху. Теперь ты должен будешь вернуть. Успокойся, Наруто. Ты, шиноби Коноху, принес меч в родную деревню. Но Сарутоби заставил пытавшегося что-то сказать Наруто быстро закрыть рот. Ты не только шиноби Коноху, ты глава клана Узумаки. А кланам позволены некоторые вольности, то, чего от обычного гражданина не потерпели бы. Возьмем, к примеру, тех же Хьюга. Попробуй кто-то поставить бжуин на гражданина деревни, его ждала бы незавидная участь. Так что меч находится в собственности клана Узумаки, а уж как распорядиться им, решать только тебе. Но ведь Какаши-сенсей, Сакуратян и Саски тоже сражались с Забузой. Как я могу владеть мечом? Что я скажу команде? Наруто, я скажу откровенно. Вряд ли это хорошо повлияет на отношение к тебе в команде, так что тебе придется как-то решить этот вопрос. Но меч забрал именно ты, а значит, он в твоем распоряжении. Что ты собираешься с ним делать дальше? Я думаю отдать его панде Тян. Видя непонимающий взгляд Хокаге, Наруто уточнил. Она в команде Толстобровика и Толстобровик-сенсея. Ты имеешь в виду Тентин, подающего надежды оружейного специалиста и личную ученицу Хайте Гикка. Что ж, отличный выбор. Услышав одобрение самого авторитетного для себя человека, Наруто просиял. Наруто проснулся от требовательного стука в дверь. Сонно протирая глаза, он недовольно поплелся к входной двери. Из комнаты выглядывала встревоженно выглядевшая Карин. Открыв дверь, Наруто с облегчением вздохнул. За ней стояла его копия с Куби Кирибача на плече. Вчера вечером, когда команда Наруто отправилась в обратный путь, один из клонов развеялся, чтобы проинформировать босса. Изъятие меча, отправка клона незаметно домой, поиск подходящего скульптора, делающего наброски с трансформированных в Забузу и Хаку клонов, уверение Тадзуны, что памятник будет супер крутой и супер быстро, последовавшая беготня за бандитами и сокровищами Гата, все это мгновенно всплыло в памяти сонного Наруто. Клон, передав в руки огромный меч, с чувством выполненного долга развеялся. Наруто наспех принял все утренние процедуры и, быстро закинув в рот еду, приготовленную вечером Карин, собрался на поиски панды Тян. Но тут его поджидала неудача. Время было очень ранним, и до начала тренировки с толстобровик-сенсеем оставалось 1.5 часа. Где живет панда Тян, Наруто не знал. Можно было найти толстобровика, он начинал тренироваться с самого рассвета, к тому же клоны его и учителя наверняка до сих пор занимались тренировками в ниндзюцу, а найти толстобровиков по громким крикам всегда было легко, но это была потеря времени. В который раз ситуацию спасла незаменимая Карин. Поинтересовавшись причиной затруднений, Карин быстро собралась и вышла вслед за Наруто на улицу. Техника глаза Кагуры. От сенсорных способностей Карин было не скрыться, путь по крышам позволял двигаться напрямик, так что всего через несколько минут семейство Узумаки стояло перед дверью разъяренной Тентин. Сперва девушка источала ясно различимую жажду убийства, но тут ее сонный взгляд распознал Наруто. Жажда убийства пропала, выражение лица смягчилось. Затем ее глаза остановились на мече, стоящем вертикально перед Узумаки. Взгляд ее скользнул по огромному лезвию, и узнавание медленно пробралось в непроснувшийся мозг. «И-и-и, это же долбанный кубик Ирибача, один из легендарных мечей тумана. Наконец-то я смогла его увидеть. Наруто-кун, ты мне дашь с ним немного, немножечко потренироваться? Пожалуйста». С жалобно и просяще округленными глазами, она как никогда напоминала детеныша панды. «Панда Тян, вообще-то этот меч, твой. Старик Хокаге сказал, что я могу им распоряжаться, поэтому я решил отдать его тому, кто лучше всех обращается с острыми железами». Речь его была прервана, так как Тентин, со скоростью, способной посрамить даже ее учителя, пронеслась к Наруто, заключила его в костедробительные объятия и крепко-крепко поцеловала в губы. Наруто был в прострации. Это было гораздо приятнее поцелуя с Сас. Это был его первый поцелуй. А инцидент в классе не происходил никогда. На этот раз его целовала девушка. Нет, его единственный поцелуй был с девушкой. Поцелуй длился бесконечность, и когда он прекратился из-за нехватки воздуха, Наруто словно сквозь туман увидел разъяренный взгляд, сжимающий кулаки Карин. «Карин Тян, что случи?» В этот момент рот его снова заткнули. Губы Карин Тян были мягкими и нежными, а поцелуй – деликатным и осторожным. Журнал будущего Хокаге Конохи Узумаки Наруто. Всем известно, что Наруто Узумаки – самый крутой шиноби Конохи. Покажите мне того, кто может удерживать сразу две трансформации, сначала в Секситян, а затем обратно в будущего Хокаге, скрывать свою чакру. Когда-нибудь у меня получится это полностью, и использовать упражнение хождения по деревьям для передвижения по земле. Очень смешно смотреть на выпученные глаза генинов, когда мы, трансформируясь в Торутян, бегаем по стенам зданий. Нет, все предыдущие проделки с краской и надписями были отстоем. Нужно как-то реабилитироваться, фуф, еле написал, и выводить старые трюки на новый уровень. Долбанные стихии никак не даются. Несмотря на то, что Борода Сенси рассказал, как начать освоение ветра и огня, толстобровик Сенси рассказал об упражнении с молнией, а об остальных стихиях прочитала Карин Тян. Эти гребаные листья не хотят ни разрезаться, ни мокнуть, ни гореть, ни сморщиваться, ни осыпаться. Лучшее, что получилось, это надрезанный край листочка. Можно, конечно, нагнать побольше ребят, но Карин Тян говорит, что слишком много клонов, бессмысленно. Маленький шаг для любого выпускника академии, но огромный, для Наруто Узумаки. Наконец-то, техника клонирования сдалась. Удалось сделать 12 клонов, и они выглядят совершенно живыми. Когда-нибудь у меня получится сделать одного клона, и тогда я смогу сказать, что освоил все три академические техники на уровне мастера. Да, все три. Академический вариант техники замещения оказался до безобразия простым. Трансформировать бревно со своей чакрой оказалось очень легко, и оно держит трансформацию очень долго. Пробовал замещаться с трансформацией на камень, трансформация держится считанные секунды. Нет, мой способ значительно лучше. Беззвучно и без печати все делать чуть труднее, но спасибо Шике, без него я бы не догадался и делал бы техники не как Каге, а как Генин. Босс наконец-то научился делать нас без печатей, нужно было не напрягаться и правильно сконцентрироваться. Поиски цитадели пока что безуспешны. Покинутых и полуразрушенных зданий в Канахе мы нашли достаточно, но они не подходят, вокруг слишком много народу. Дедуля на предложение отдать башню в лесу смерти только рассмеялся, жадина. Храм Узумаки клевый, там крыши сносящие крутые маски демонов. Понятно, почему нас все боялись. Храм в плохом состоянии, но после экзаменов я обязательно позову бывшего алкоголика. Пусть докажет, что может строить не только мосты. Никак не получается создавать рамен без замещения. Казалось бы, просто создать предмет из чакры должно быть легче, чем еще и перемещаться к нему. Нифига, но я освою этот дзюцу. В конце концов, великое созидание звучит намного круче, чем техника замещения себя на тарелку рамена. Сакуратян не согласилась идти на тренировку к бешеной сисяк прекрасной и сексуальной сестричке Анкатян. Анкатян коварная. И я не хочу терять свои части тела, если вдруг когда-нибудь она умудрится заглянуть в мой журнал. Сакуратян отказывается идти на свидание, она не хочет со мной разговаривать больше, чем нужно для тренировок со скрытым извращенцем. Никак не может успокоиться из-за того, что не увидит своего соскику на целый месяц. Надежда на Инатян и на то, что новый, еще более крутой одинокий ниндзя-ученый Узумаки Наруто заставит ее увидеть правду. Толстобровик сенсей крутой, он объясняет и показывает все очень понятно. Как может такой крутой бжонин быть вечным соперником нашему ленивому Какаши сенсею, выше моего понимания. Посмотрим на третьем этапе, чье тайдзюцу круче. Жалко, что мой первый бой не с засранцем Саске, надеюсь, он не проиграет Хьюге, хочу навалять ему лично. Хотя навалять Хьюге тоже хорошо, толстобровик сенсей учит меня двум стилям, одному для клонов, второму для меня самого. Такому как у толстобровика, нужно будет использовать осторожно, иначе отличить клонов от оригинала сможет даже Конохамару. Тренировки с миньонами проходят успешно, до сих пор не знаю, зачем они мне, мы пока что играем в ниндзя ученых, а они осваивают хождение по деревьям. Мои миньоны будут самыми крутыми. Купил в магазине брызгалку для кошек. Хината Тян к экзаменам забудет о своих дурацких сомнениях. Беше, сестренка Анкатян в этом поможет. Чувствую, что скоро освою все трюки с памятью и вниманием, что показывают мои верные ассистентки. Это так круто. Можно вспомнить страницу книги, только разок глянув. Ну, у меня это пока не получается, но я сделаю это в два счета. Не надо будет читать эти глупые книги, достаточно будет пролистать, и шляпа дедули сама запорхает мне на голову. У меня самые крутые в мире ассистентки. Книжки и руки сенсея все такие же нудные. Хорошо, что не нужно читать их все, достаточно каждому прочитать по одной, и встречайте Наруто Узумаки, величайшего гения своего поколения. Карин Тян, самое лучшее. По ее совету я начал искать книги Бинго других деревень, они находятся в архивной библиотеке на вершине монумента Хокаге, там, где я нашел информацию о маме. Нашел отличную фотографию мамы в книге Бинго Кумагакури. Моя мама, красотка. В книгах Бинго написано про самых крутых шиноби и о крутейших дзюцу. Я придумаю дзюцу еще круче. Столько новых идей. Исследования извращенного ученого мне в магазине отказались продавать. Сказали, что я слишком маленький. Зато продали Какаши сенсею. Даже дали скидку как постоянному покупателю. Техника трансформации – самая крутая техника в мире. И они преподают ее нам, генинам, когда будет время – нужно будет прочитать книги. Я буду ученым еще круче, чем Ирасенси. У первой книги извращенного ученого очень крутое название. Повесть о совершенно бесстрашном шиноби. Пролистал первые страницы, главного героя зовут Наруто. Как меня, я прочитаю эту книгу. Ирасенси самый лучший. Хайтисенси и Кошка-сан, я ее в глаза так не называю. Нельзя, она Анбу. Учит меня обращаться с мечом. Я еще не знаю, какой меч будет мне подходить лучше всего, но пока что останавливаюсь на чем-то коротком, типа танта или вакизаши. Но как же задалбывает создание меча замещением. Срочно осваиваю созидание рамена. С одноручными печатями до сих пор никакого прогресса. Как Хаку их делал? В библиотеке никто о них не в курсе. Жалко, что Саске не рассказывал подробностей, иначе я бы их уже освоил. Нужно спросить у Какаши сенсея. Но он как всегда будет читать свою порну исследование эра ученого. Если не получится, то буду после экзаменов донимать дедулю. Техника замещения натолкнула меня на отличную мысль. А что, если делать замещение без замещения? Представляю себе, Мизуки кидает в руку сенсея Фума сюрикен, а тут я использую технику, и сюрикен вместо этого оказывается в моей руке. Еще клево придумать так, чтобы замещение не замечало препятствий. Тогда я бы заменился на дверцу того сейфа и не понадобилась бы помощь Хинаты Тян. Нет, ее глаза потрясающие. Хотел бы себе такие. Но что бы я делал, если бы не догадался пригласить ее в волны? Кстати о глазах. Вот бы раздобыть такой же крутой глаз, как у Кокоши Сенсея. Сама идея вырывания глаза и пересаживания чужого выглядит жутко, но если бы было бы как-то можно, то я хотел бы один глаз как у придурка, а второй, как у Хинаты Тян. Тогда Хокаге Узумаки ничто бы не остановило. Интересно, если взять и пересадить глаз Учихи, а затем укусить клона Карин Тян, она сама сказала, что не против, то буду ходить с красными глазами как дурак. Надеюсь, Кокоши Сенсей это не прочитает, или ее исцеление вернет нормальный цвет. Техника передачи чакры – самая разочаровывающая. Хоть и в свитке она выглядит несложно, к тому же использует только одну печать для концентрации, но у меня никак не получается ее исполнить. Дедуля говорил, что нужен высокий контроль, на уровне Ирьонина, это получается, если я ее освою, я смогу лечить дорогих мне людей. Побочный проект – научиться передавать сразу чужую чакру, но без нормальной передачи я даже не знаю, как к этому подступиться. Босс Гамабунта требует пьянки. 13-летнему Генину Сакэ не продают. Посмотрим, как вы устоите перед обаянием секситян. Нужно будет узнать у бешеной сестренки Анкатян, как выйду, как получить скидку побольше. Я видел, за сколько ей продают данго. Сестренка Айми умеет готовить данго. Держись, Анкатян. Посмотрим, что ты скажешь сексуальной и прекрасной создательнице данго Митатян. От теневого данго не полнеют. Клан Узумаки, друг всех женщин. А еще я научусь готовить тортики. Пока что не нашел ничего по тренировке тигров. Прости, Киба, но Торотян тебе обязательно передаст привет, только дождется подходящего случая. Я должен твоей сестре. Думаю, что с тиграми нужно как с Забузой и Хаку, пока им не наваляли, они были плохими. Нет, Хаку, хороший, но он подчинялся Забузе, а потом, стали хорошими. Но пока что навалять тиграм я не могу, не калечить же моих свирепых зверей взрыв тегами. Как только вернется команда из волн, я наконец-то надену свой крутой костюм Хокаге ученого. Нет, Инатян отведет меня к портному, а костюм я надену на сам экзамен. Ведь Наруто Узумаки, самый непредсказуемый ниндзя Конохи. Гаара Узумаки, псих, но очень крутой псих. Для того, чтобы его вернуть в семью, нужно ему хорошенько навалять. Иросенси мне покажет какое-нибудь обалденное дзюцу, я наваляю Гааре, и он тут же поймет, что убивать людей песком плохо, а защищать дорогих людей хорошо. Дедуля говорил, что папа Гаары приедет на третий этап. Нужно взглянуть на еще одного Узумаки. Может, он клевый. То, что он крут, совершенно ясно, он ведь все-таки Казекаге. Впрочем, как и ожидалось от Узумаки. Интересно, однохвостый у Гаары такой же сердитый, как деревни-крушитель. Лучше бы ты не рычал, а сказал, как тебя зовут. Иначе почему Гаара такой нервный? Фуин Дзюцу, круто. Теперь понятно, почему все боялись Узумаки. Один Узумаки может унести в свитке целую гору добра. В архивной библиотеке очень мало книг по Фуин, но я стараюсь. Иросенси считается величайшим мастером Фуин Дзюцу Конохи. Если он не покажет свое искусство Наруто Узумаки, то перед секситян не может устоять и Хокаге. А пока что придется тренироваться в даже более занудном, чем математика, предмете – каллиграфии. Подытоживаю. Или как сказала бы Карин Тян, резюмирую. После того, как Наруто Узумаки избрал путь ученого, его силы невероятно возросли, а шляпа Хокаге стала уже видна на горизонте. Хоть все эти науки и руки сенсея жутко занудные, но он был прав, а я был нет, не глуп, но занимался явно не тем. И если бы не мои дорогие люди, показавшие мне мой путь к цели, я был бы все тем же крутым генином, знающим одну крутую технику, а не стоял в двух шагах от поста Хокаге. Если бы не засранец Нейджи, то погибла бы Карин Тян. Поэтому, когда я наваляю ему люлей, не буду бить слишком сильно, навешаю столько, чтобы понял, почему он не прав. Если Хирузин Сарутоби считал, что способность удивляться он утратил, то теперь он решил пересмотреть свое мнение. Появление Наруто во второй раз принесло с собой множество свитков с огромными стопками документов. Под взглядом стоящих с очень гордым и довольным видом девушек Наруто протянул Хокаге свиток с отчетом за миссию. Беглый просмотр показал, что во время краткосрочной отлучки Наруто не только сумел наложить свою руку на активы одной из богатейших корпораций элементных стран, пусть пока и не мог реализовать свое право собственности, но и принес с собой массу интереснейших материалов. Быстро распорядившись позвать Ибики Марина, Хирузин продолжил просматривать бумаги. Судя по тому, что Гата погиб не от рук Шинобиевы, некоторые материалы он держал при себе, побоявшись использовать для шантажа. Как только появился Ибики, они продолжили изучать материалы вдвоем. Счастливая улыбка Проктора бросала Наруто в дрожь и заставляла мурашки бегать по его спине. Наконец, Хокаге и глава подразделения пыток и допросов закончили сортировать принесенные материалы и запечатали стопку бумаг и конвертов в отдельный свиток. Уходя, Ибики похлопал Наруто по плечу. Действие, без которого сам Наруто мог вполне и обойтись. Ну что же, хоть эта миссия и не была санкционирована Хокаге и при другом исходе могло бы последовать наказание, но вас оправдывает два фактора. Во-первых, генины Наруто Узумаки, Тентен и Хината Хьюга не покидали места несения службы, а гражданка Карин Узумаки и так может свободно покидать Коноху. Но и она тоже оставалась в нашей скрытой деревне. Наруто, не спеши так радоваться, все, что совершено техниками Шиноби, считается совершенным самим Шиноби, и если ты что-то задумал, то учти, ответственность на тебе. Во-вторых, ваш поход был весьма результативным. Вы не только обнаружили запас наличности Гата, эти деньги по условиям миссии принадлежат заказчику, но и раздобыли весьма ценную информацию, важную, а то и критичную для нашей деревни. Так что ты, Наруто, молодец. Но, дедуля, я хотел уничтожить эти бумаги. И если бы не Карин Тян, Панда Тян и Хината Тян, ты бы этих бумаг не увидел. Это они молодцы. Наруто-кун, в данной миссии ты, лидер команды. Да, девушки дали тебе верный совет, но следовать ему или нет, только твоя ответственность. Хороший руководитель всегда выслушает мнение подчиненных, но примет решение сам. Так что даже не пытайся умалять свои заслуги. Хе-хе-хе-хе, если ты так говоришь, дедуля, то я даже более офигенный, чем считал раньше. Далее, на лице Хокаге читалось легкое раздражение, трофеи и свитки ты покажешь своему учителю Хайте Гитка, он оценит и составит опись. Важные для деревни трофеи будут выкуплены или скопированы. Доставленные документы будут тебе засчитаны как миссия. Так как миссия не санкционирована Хокаге, то вместо положенного ранга она будет засчитана как Б-ранг. Оплатой за миссию ты распоряжаешься по своему усмотрению, как инициатор и заказчик. Ха-ха-ха-ха, мои ассистентки, лучшие в мире. Оплату мы поделим на команду, как и стоимость трофеев. Дедуля, но ведь я обещал Панде Тян сделать копии всех свитков. Все свитки, что не представляют угрозы для безопасности деревни, являются собственностью заказчика миссии. Так что, глава клана Узумаки, твое дело, как ими распорядиться. Я обещал, а Наруто Узумаки не отступает от обещаний. Дальше. Финансовые и учредительные документы корпорации Гата ты демонстрируешь Ибики Марина. Право собственности я подтверждаю, но какой-либо помощи по захвату и переводу активов в собственность текущего владельца не будет. Ты можешь как частное лицо заказать миссию, но учти, она, во-первых, потянет на А-ранг, так как активы расположены в нескольких странах, включая великие элементные. Во-вторых, помимо захвата, тебе нужно активы удержать, а на это у твоего клана пока что нет сил, если ты, конечно, не хочешь все делать своими теневыми клонами. Не, дедуля, работать с бумагами скучно. Когда в моем клане будет множество крутых шиноби, мы покажем всем, кто глава корпорации Узумаки. Все, команда Наруто, вы свободны. И, Наруто, в следующий раз предупреждай меня заранее. Мне ни за что тебя наказывать, но ты уж как-нибудь пожалей своего Хокаге. Не беспокойся, дедуля. В следующие разы ты обо всем узнаешь узнаешь первым. Хирузин Сарутоби, Хокаге Конохагакуре, не знал, что было страшнее в этой фразе, то ли то, что его поставит перед фактом, то ли употребление слова «разы» в множественном числе. «Я слишком стар для этого дерьма», — подумал Хокаге. «Скорее подрастай, Наруто, и забери уже наконец эту шляпу». Назначенная встреча с беж-сестренкой Анкатян произошла возле до боли знакомой ограды на окраине Леса Смерти, официально именовавшегося полигоном 44. Ина последовала за Наруто неохотно, ее теневые клоны, перед тем как отправиться на тренировку команды 10, с превосходством посматривали на оригинал. Хината же полностью доверяла Наруто, и на лице ее клонов читалось искреннее сожаление, хоть с ними на тренировку команды 8 и отправлялись обещанные Куринай-сенсей клоны Узумаки. Наруто пребывал в состоянии уныния, его не столько пугал энтузиазм Анка, сколько расстраивало отсутствие категорически отказавшейся Сакуры Тян. Анка встречала их возле седьмых ворот с видом чрезвычайного счастья на лице. «Ну что, мои милые маленькие генины, ждете не дождетесь, когда сестренка Анка сделает из вас крутых шиноби?» В ответ ей послышалось нестройное мычание. «Для моей любимой жертв, для моего любимого генина у меня есть сюрприз. Наруто-кун, ты слишком прыткий, поэтому Майта-кун передал благодарности вот эти чудесные утяжелители. После обеда тебя ждет замечательная тренировка с твоим Майта-сенсеем, а пока что надевай». Взгляду Наруто предстали вытянутые с усилием из-за спины пара знакомых предметов одежды. С унылым видом Наруто натянул эти штуки. Прекрасный оранжевый цвет почему-то не радовал. Непривычная тяжесть вдавила его в землю, а каждое движение ощущалось совершаемым словно сквозь толщу воды. «Ну а теперь мои замечательные ученики пройдут на территорию полигона. Так как вы с ним прекрасно знакомы, сестренка Анка не будет вам рассказывать о его особенностях. Чего стоите? Бегом!» Подозрительно глядя на густые заросли, троица генинов поплелась сквозь заблаговременно открытый проход. Остановившись на опушке, они повернулись к беззаботной Анка. «Наруто-кун, создай, пожалуйста, двух моих теневых клонов. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование». Клоны Анка удивленно поглядывали на оригиналы друг на друга. Довольные увиденным, все трое радостно улыбнулись. «Ну и что теперь?» – угрюмо буркнул Наруто. «Постарайтесь выжить». Улыбки Анка стали неприятно хищными. Скрытые теневые руки змеи. Сакура беззаботной походкой шла на поиски Наруто Узумаки. Она радостно улыбалась окружающим. Пусть и наибольшим ее желанием было найти свою бывшую подругу и подстричь ее налысо, расцарапать лицо и искромсать ее лучшие платья ножницами. Ина застала ее во время перерыва, когда Эбисусинси отпустила их с Узумаки пообедать, и она только-только успела отказать очередному назойливому приглашению на обед в Ичираку. Хитро улыбаясь, Яманака поманила ее за собой, и несмотря на то, что Сакура не ожидала ничего хорошего, любопытство гнало ее вперед. «Что тебе нужно, Ина-свинья? Сакура, пойдем за мной. Я нашла, где Саски-кун тренируется». Чувствуя, что в этом предложении что-то не так, ведь Ина не назвала ее лобастой, Сакура колебалась, но Ина, видя ее нерешительность, добила. «Он так вспотел, что сбросил свою футболку и тренируется голым по пояс». Устоять перед подобным Сакура не смогла. Она безропотно проследовала за Ина на другую поляну. Недоуменно оглянувшись по сторонам, Саски нигде не было видно. Она едва успела увидеть вышедшую из-за дерева копию свиньи, складывающую пальцы в знакомом жесте. Появление второй Ина настолько ошеломило ее, что она недоверчиво смотрела то на одну, то на другую копию. Обе и напоминали траву, а значит, не могли быть клонами, и вместо того, чтобы как-то реагировать, успела лишь подумать. Без Узумаки тут не обошлось. Искусство ниндзя, техника переноса сознания. Последнее, что она успела увидеть перед тем, как ее взгляд устремился в другую сторону, это Ина, подхватывающую свою обмякшую копию и бережно укладывающую ту на траву. Наруто не верил своим ушам. Сакура-тян подошла к нему и сама пригласила его на обед в Ичираку. Несмотря на все побои, порезы, укусы, оставшиеся от легкой разминки с очаровательной Анка-тян и неизменно тянущие его к земле утяжелители, если тебе не нравится знакомство со змеями, то ты не захочешь снимать их, кроме как для душа и сна. Ему хотелось взлететь и порхать в небе от радости. Но, помня о советах девушек, Наруто напустил на себя приветливый, но спокойный вид и ответил: «Конечно, Сакура-тян, только при одном условии, я угощаю». Милая улыбка кивнувшей Сакуры была ему лучшей наградой. И вот, сохраняя серьезное, пусть и постоянно срывающееся на широкую улыбку, выражение лица, он шел с ней в сторону Ичираку. Ичираку рамен совсем не напоминал то, чем был еще пару дней назад. Исчезли разномастные столики и стулья, вместо них стояли новые, сверкающая свежеошкуренной поверхностью мебель. Над каждым столиком стоял большой бамбуковый зонт с надписями «Ичираку» на куполе, для защиты от жары. Среди буйного оживления порхали красавицы-официантки, их украшенные полосками щеки были растянуты в широких улыбках, а голубые глаза стреляли по сторонам с озорством. Увидев Сакуру и Наруто, они начали издавать одобрительные возгласы, пока на них не прикрикнул, успокоив, владелец. И несмотря на то, что все места были заняты, официантки как по мановению дзюцу уже несли столик, зонт и два стула. Сакура и Наруто сели и сделали заказ. Наруто заказал мисо рамен, а Сакура, очень странно фыркая, заказала рамен с жареной свининой. Пока еда готовилась, Сакура задала Наруто вопрос. «Наруто-кун, а расскажи, как прошла твоя миссия в страну волн?» Наруто был удивлен, что Сакура-тян об этом знает, но начал с удовольствием и подробно рассказывать. Когда Наруто говорил что-то типа «Панда-тян метнула кучу кунаев, и все они попали бандитам в лоб, вырубив их». «Панда-тян офигенная!» Карин-тян своей техникой увидела всех бандитов на острове, что и ожидалось от Узумаки. Карин-тян – лучшая. Или Ахината-тян мало того, что очень круто уложила кучу бандитов, она вот так запросто вскрыла этот огромный сейф. Пусть все знают, какая у меня крутая главная ассистентка. Сакура-тян почему-то недовольно надувала губки. Потом Наруто начал прятать глаза, а затем сказал: «Сакура-тян, только не злись. Я забрал с могилы меч Забузы и отдал его Панде-тян. Но на могиле я заказал поставить офигенный памятник». «Чего?» Наруто показалось, что голос Сакуры-тян как будто двоился. «Меч Забузы. Ну, огромная оглобля». «Наруто-кун», каким-то чрезмерно спокойным тоном спросила Сакура-тян. «Ты хочешь сказать, что ты подарил Тентин один из 7 легендарных мечей тумана?» «Ну, хе-хе-хе», Наруто с неловкой улыбкой почесал затылок. «Подарил» — это слишком громкое слово. Дедуля Хокаге сказал, что лучше всего мечу остаться в собственности клана Узумаки, чтобы не было каких-то дурацких политических проблем. Поэтому я просто отдал его Панде-тян попользоваться. Надолго? Ну как бы, вроде бы как, немножечко, капельку навсегда. Ладонь Сакуры-тян стремительно взметнулась, но растопыренная пятерня остановилась в считанных сантиметрах от лица. «Странно, я не видел муху, которую она хотела отогнать», — подумал Наруто. «Наруто-кун», — сменила тему Сакура-тян, — «а кто из твоих ассистенток нравится тебе больше всех?» «Сакура-тян, ты очень-очень красивая. Кто лучше, сногсшибательная красотка милашка Инатян, Тентин или Карин? У тебя очень красивый лобик, ты не слушай тех, кто его ругает. Наверное, красавица Инатян лучше даже, чем я, твой лобик так и хочется поцеловать. Ой, Сакура-тян, тогда после назначения команд это был, конечно же, придурок Саске, а не я, трансформированный в него», — зачастил Наруто. «Чего?» Возглас Сакуры-тян прозвучал странно, как будто она говорила другим голосом. «Эхе-хе, а он не лежал, связанный как последний дурак, в сарае». Сакура-тян подобралась и, непонятно сжав кулаки, вкрадчиво спросила: «Наруто-кун, а тебе нравится Хината?» «Конечно, Хината-тян очень клевая, она очень красивая и очень сильная. А когда сестренка Анка-тян закончит тренировку, то Хината-тян надерет задницу всем. А что ты скажешь про Тентин?» «Панда-тян крышесносяще крута, она метает свои железки жутко точно и быстро. Она спокойно надерет всем на экзамене задницу и даже не вспотеет. А ее волосы очень милые, напоминают принцессу Панду». Выражение лица Сакуры-тян стало очень странным, и у нее задергалась бровь. «Как тебе суперкрасавица Инатян?» «Инатян очень клевая, она очень-очень красивая, чуть любит покомандовать, но ей очень идет. Я безумно беспокоюсь о ее первом бое. Гаара, он хоть и Узумаки, но псих. И от того, что он Узумаки, только хуже. Но Инатян очень крутая и сильная, и она очень гибкая. От змеи-сестренки Анкатян она уворачивалась жутко офигенно. Я уверен, что она надерет Гааре задницу, джинчурики он или не джинчурики». Почему-то от этих слов лицо Сакуры-тян расплылось в очень довольной улыбке. Заметив паузу в разговоре, деликатно ожидающая Мита-тян принесла им заказанный рамен, и оставшееся время перерыва прошло в ничего не значащих приятных разговорах. Глава 20. Разговор с Эра-сенсеем привел Наруто в состояние крайнего возбуждения. Ему покажут коронное дзюцу 4-го Хокаге. Это заявление почти что вытеснило из головы прекрасное свидание с Сакурой-тян. Хотя о чем это он? Это же свидание с Сакурой-тян. При воспоминании об этом событии ему снова хотелось запорхать как птица. Ноги в утяжелителях вот-вот готовы были оторваться от земли. Приложив титанические усилия, Наруто вернулся к словам сенсея. Учитель рассказывал о дзюцу неохотно, хоть и привел очень наглядные примеры: собрать чакру, как при хождении по деревьям, и спустить, как при хождении по воде, и закрутить. В качестве тренировочного инструмента он отдал ему шарик с водой. Когда совершенно не впечатленный Наруто уже хотел было сказать, что извращенный сенсей его дурит, тот, как будто читая мысли, продемонстрировал дзюцу на ближайшем валуне, и, глядя на аккуратное отверстие с блестящими, украшенными спиральным узором краями, Наруто преисполнился энтузиазма. Вот только этот гадский шарик никак не хотел лопаться. Эрасинси, перед тем как уйти собирать материалы для новых научных трудов, оставив ему мешок шариков для тренировки, рассказал ему про зависимость тока чакры в теле шиноби от направления завихрения волос. Наруто принял эти данные как гипотезу, требующую подтверждения, а значит, следовало попробовать и тем, и другим образом. Поэтому, оставив стандартную пятерку клонов тренироваться с шариками, он поспешил на тренировку с толстобровик-сенсеем. Клоны тем временем пробовали раскручивать чакру и воду в шарике. Несмотря на то, что Ира-сенсей утверждал, что главный соперник его отца, ну а кем еще мог быть шиноби, равный Араши Узумаки во всем, разрабатывал дзюцу 3 года, Наруто считал, что с помощью своего жульнического трюка с клонами справится до начала 3-го этапа. Поэтому клоны принялись за шарики с энтузиазмом. Дело не ладилось. Раскрутить чакру в шарике удалось, шарик превратился в плоский блин, но не лопался. Поэтому было решено все делать по науке и подвергнуть слова о правильном направлении вращения проверке экспериментом. Вращать против часовой стрелки было гораздо труднее, и крутить чакру не получалось. К эксперименту присоединились еще 2 клона, и в результате получился все тот же блин. Один из Наруто глубокомысленно заметил, что вращение чакры в неверном направлении – великолепное упражнение на контроль, ведь сестренка Карин, а она была умнее даже Сакуры-тян, утверждала, что любое дзюцу длительного действия – это тренировка контроля, дисциплины, которая важнее даже объемов чакры. Поэтому 3 клонов пытались раскрутить чакру наоборот, а 4-й присоединился к 1-му, попытавшись к раскрученному правильно шарику с водой добавить вращение в противоположном направлении. Результат был мгновенным. Шарик резко покрылся буграми и внезапно лопнул, забрызгав широко улыбающихся клонов водой. 2 клона взяли по шарику и начали крутить чакру одновременно в 2 направлениях. Сделать это в одиночку было трудно, но Наруто не отчаивались. В скорости оба шарика рассыпались брызгами воды. 1-й этап исполнения дзюцу 4-го был завершен. Но вместо того, чтобы бежать и радостно рассказывать Ира-сенсею об успехе, клоны решили, что повторить дзюцу 4-го мало, ведь на кону стояла честь Араши Узумаки, а значит, его сын должен превзойти соперника отца. Поэтому, оставив 3 товарищей раскручивать чакру против часовой стрелки, клоны начали развивать 1-ю идею, а именно пытаться лопнуть блин с чакрой, закрученной по часовой стрелке. Чтобы взорвать этот гадский шарик, 2 клона объединили усилия. Блин расплющился в совсем плоский диск, а затем шарик лопнул. И все 5 начали тренировать раскручивание узу-диска, как Наруто прозвал призванное затмить Розинган-дзюцу, против часовой стрелки. Идея с вращением в противоположных направлениях Наруто нравилась, а вот форма сферы не согласовалась с его понятием крутой убойной техники. Розинган он собирался освоить тоже, но он не был его главным проектом. На отдаленном полигоне 5 Наруто пыталась опробовать свою гениальную идею. Техника хождения по деревьям, сначала показавшаяся Наруто крутой, но в боевом применении бесполезной, могла быть исполнена неправильно 2 способами. Если шиноби подавал в ступни мало чакры, он падал с дерева. Если много, то кора дерева взрывалась, и он отлетал от дерева прочь. И Наруто упрекал себя, что не заметил это крутое свойство с самого начала. Сначала один Наруто зашел на высоту 2 своих ростов и подал в ступни больше чакры. Его послушно оттолкнуло от дерева. Остальные ребята его поймали, чтобы случайно не развеялся. Затем была сделана 2-я попытка, в которой чакры было подано гораздо больше. Наруто отбросило гораздо дальше, и подстраховывающие клоны еле успели его подхватить. 3-ю попытку делали другим методом. Клон стоял на дереве, а все 4 крепко прижимали его к коре. Наруто подал чакры столько, сколько у него уходило на клона Торы-тян. Получившийся взрыв откинул всю компанию, и образовалась куча мала. Поднимаясь и отряхиваясь, клоны ругались на неосторожность собрата. Но их жалобы и ворчания мгновенно стихли, когда взгляды поднялись на тренировочное дерево. Зияя измочаленными краями, его украшала сквозная дыра. Клоны начали гоготать как умалишенные, обниматься и крутить кульбиты. Новая, пока безымянная секретная техника Узумаки была близка к созданию. Прибыв на полигон команды Гая, Наруто усиленно раздумывал над дилеммой, заданной ему Карин-тян. Для повышения эффективности его клонов нужен был способ быстрой и бесшумной боевой коммуникации. Наилучший способ – научиться обмениваться памятью друг друга или общаться мысленно, как у него получается с Горохвостом, надоел, заткнись. Но так как он не знал, как подступиться к такой задаче, мысленное общение было отложено в долгий ящик, и Наруто рассматривал вариант, реализуемый в текущий момент. И таким решением был язык жестов. Проблема состояла в том, что оба варианта, о которых говорила Карин Тян, имели свои плюсы и минусы. Первым вариантом был язык жестов Анбу. Плюсом была возможность общения как между клонами, так и в случае спецоперации с Анбу. Минусом, язык мог знать противник, и тогда клоны будут выдавать все свои намерения заранее. Второй вариант, разработанный лично язык жестов. Его никто не мог прочитать, но и коммуникация с Шиноби Конохи была невозможна, к тому же требовалось время на разработку. Вариант изучения обоих языков означал возможную путаницу, да и время изучения возрастало даже с клонами. Из задумчивости его вырвал громкий вопль. Огни юного Наруто Куна пылают ярче солнца. Мой вечный соперник пришел показать всю силу своей юности. Ли Кун, у тебя появился вечный соперник. Я вижу, как огни весенней юности вырываются из твоего сердца. Чтобы поддержать твое неудержимое пламя, я выиграю у Какаши Куна еще 10 соревнований. А если у меня не получится, я выгрызу ростовый портрет нашей команды на горе Хокаге зубами. Оглушая Наруто, одновременно эхом грянуло со всех сторон. Гайсенси, Гайсенси, Гайсенси, Гайсенси. И не менее громовой ответ. Ли Кун, Ли Кун, Ли Кун, Ли Кун. Зрелище обнимающихся четырех пар зеленых прекрасных чудищ Конохи почему-то неожиданно ударило по мозгам даже привычного к закату Наруто. К его удивлению, закат долго не пропадал. Учитель и ученик восемью парами рыдающих глаз смотрели на заходящее солнце. Наруто подошел к ближайшему толстобровику и тронул его за плечо. Тот повернул к нему полные слез глаза и крепко по-мужски обнял. Когда Наруто высвободился из объятий, он наклонился и поднял с земли камушек. Камушек уверенно лежал в руке. Наруто метнул его в море. Камушек послушно упал в воду и издал громкое буль. Узумаки понял, что нужно обратиться к красотке Сенсию. Было очень похоже, что из-за сложности гендзюцу его покидает рассудок. Когда вернулась знакомая лесная поляна, на ней, сияя как новехонькая монетка в 100 рё, стояла, гордо задрав подбородок, панда Тян. На ее спине косо висел огромный, больше ее роста, массивный меч, а крест-накрест с ним располагался длинный самурайский чокута. Лицо панды Тян выражало как крайнюю степень самодовольства, так и бурную радость при виде Наруто. «Гайсенси, а вы знаете, что это за меч у меня за спиной?» Юная Тян-Тян-Тян приобрела себе меч, похожий на один из легендарных мечей Тумана. Ее огни юности просто сияют. Это кубики Рибача. Легендарный меч Тумана, один из семи. Мне его подарил мой Наруто-кун. А еще он сначала подарил Чокута из Страны Железа. Огни юных Тян-Тян-Тян и Наруто-куна затмевают мое пламя. Чтобы дать разгореться огням моей юности, я оббегу страну огня 15 раз против часовой стрелки. Чтобы поддержать Тентина и моего вечного соперника, я пропрыгаю каждую крышу Конохи на голове, не используя руки. Гайсенси, Гайсенси, Гайсенси, Гайсенси, Ли Кун, Ли Кун, Ли Кун, Ли Кун. Наруто взял за руку Тентина и молча повел к воде. Они долго сидели на прибрежном валуне, а ласковые теплые волны омывали их обутые в сандалии ноги. Тентин неожиданно положила голову Наруто на плечо. Наруто настороженно замер, но со временем расслабился под мерный шум волн. Как только закат неохотно отступил, Наруто понял, что ему нужно ограничить количество клонов-толстобровиков. Иначе можно нечаянно погрузить мир в вечное гендзюцу, в бесконечный закат. Человек в спиральной оранжевой маске громко чихнул, вызвав недоуменные взгляды своих спутников в черных плащах с красными облаками. Тиучи и Чираку, проживая в деревне Шиноби, там, где ходят первобытно выглядящие инузуки, бесстрастные Хьюга, надменные Учиха, Шиноби в разнообразных типах очков, масок и шарфов, научился разбираться в людях. Он мог заранее определить, хочет клиент по-быстрому подкрепиться или основательно поесть, лучше ли его не беспокоить, или ему охота поговорить, в хорошем он настроении или отвратительном. Лучшего своего клиента, Наруто Узумаки, он знал почти как самого себя. То, что теперь Наруто был повыше, его волосы были завязаны в озорные хвостики, а его грудь, если кому и уступает по красоте, то только самой госпоже Цунаде, лишь немного осложняло дело. Поэтому когда одна из сестренок Митотян подошла к нему, переминаясь с ноги на ногу, что заставило взгляд зрелого, но вместе с тем здорового мужчины непроизвольно опуститься к колышущимся в такт полушариям, он точно знал, что Митатя, Наруто чего-то от него хочет. Раньше бы это означало, что Наруто хочет Рамина, но спустил все деньги на краску, которой разрисовывал заборы, что раньше частенько ставило Аймитян в неловкое положение. Дочь, будучи твердо уверенной, что сироту безбожно обсчитывают подлые владельцы магазинов, просроченное молоко и быстрозаварной рамен в холодильнике Узумаки только подтверждали ее подозрения, шла ругаться с продавцами. Несмотря на то, что большинство из взрослого поколения знало о демоническом лисе, такую глупость, как обманывать ребенка, с которым частенько задушевно беседует сам Хокаге, не мог себе позволить даже клинический идиот. Наруто обслуживали неприветливо, молча, но болезненно честно. Так что после нескольких неудобных ситуаций, когда продавцы даже показывали боевой дочери свои грозбухи, Айми успокоилась, время от времени повторяя проверки просто на всякий случай, получив стойкую репутацию любительницы шоппинга. Также в те несколько раз, когда Наруто приходил с синяками, у боевой Айми возникла идея, что ненавидящие жители Конохи до полусмерти избивают ее братишку Наруто-тян. То, что сам Наруто стоически отказывался называть обидчиков, руководствуясь понятиями дворовой чести, ее убеждение подогревало. В ее воображении Наруто не только подбивали глаз. Если парнишка долго не появлялся, значит, его избивали, били ногами, ломали руки и ноги, тыкали кунаями и метали в него сюрикены. С каждым днем, в который Наруто не появлялся за своей порцией рамена, виновниками становились сначала дети, затем пьяные взрослые, продавцы, обыватели с факелами и палками, шиноби и даже Энбу. Однажды, получив неловкий разговор с отцом о пчелках и цветочках, Аймитян с ужасом поглядела на Наруто и упала в обморок. Никакие уверения отца и напоминания о знакомстве парнишки с Хокаге дочь не убеждали. Самым противным для Тиучи было то, что он не мог объяснить, почему ни один человек в Конохе, кроме хулиганов-сверстников, не может обидеть братика, не нарушив закон. Закон, который свято соблюдался всеми жителями, ведь знать, когда Наруто сопровождают Анбу, они не могли, а попадать в подразделение пыток и допросов и расставаться с жизнью никто не хотел.